«Почему?» – задал я вполне логичный вопрос. «Потому что он лучший убийца в Галларии», – ответил мне Киллиан, и я покачал головой. Несколько секунд Ларл просто смотрел на меня, а затем добавил: «Не связывайтесь с этим человеком, лейтенант Костельмар», – посоветовал мне сержант, а затем обошел меня и зашел в темницу с призраком. «Не связывайся», – усмехнулся я про себя. «Вопрос, кому лучше с кем не связываться», – подумал я, ибо однажды уже побеждал Астера в реальном бою, когда у него были силы. Тем временем из темницы, где держали призрака, вышел Дефолин уже в обличии Сервантеса. Увидев меня, он улыбнулся, а затем посмотрел на девушку, которую я уложил на лавку. «Берем ее с собой», – произнес он, кивая на сестру Серебряного Змея. «Уверены?» – прямо спросил я, ведь это решение было связано с большими рисками. «Да», – решительно ответил майор, которому я не стал возражать. «Хочет? Пожалуйста». «Хорошо», – я пожал плечами. «И еще, я предлагаю как можно скорее покинуть это место. Я, вообще, удивлен, что наша миссия все еще проходит в тайне», – добавил я, смотря на командира. «У этой башни широкие стены», – усмехнулся Тьерри. «А вообще, вы правы, лейтенант. Призрака мы освободили, и пока держится моя маскировка, сейчас лучшее время, чтобы покинуть темницу». «Где, кстати, он?» – спросил меня Дефолин, явно интересуясь Астером. «Пытает тюремщика», – спокойно ответил я. Мой собеседник тяжело вздохнул и покачал головой. «Будьте готовы выдвинуться в любое время», – произнес он и пошел вслед за своим сержантом. Вскоре они уже были в коридоре, практически в полном составе. Не хватало только иллирийца, который, скорее всего, был уже мертв. «Мешок на него», — приказал майор Ларлу, и тот, молча кивнув, вернулся обратно и принес мешок, который сняли с меня ранее. «Давай», — кивнул он призраку. Тот недовольно цокнул языком, но спорить не стал. Вскоре его голову уже скрывала плотная ткань. «Что будем делать с девчонкой, командир?» – спросил Киллиан. «Берем ее с собой», – ответил майор. «У меня есть идея на ее счет», – произнес он и посмотрел на меня. «У вас ведь есть иллирийская форма с собой?» – спросил меня Дефолин, и я кивнул. «Отлично, тогда быстро раздевайтесь», – приказал он, и спустя пару минут я уже стоял, одетый в форму фрага. «Все, уходим», – Тьерри поднял на руки тело девушки, а Ларл в следующее мгновение растворился в воздухе. «Лейтенант, вы впереди, ведете Астера. Я делаю вид, что ей стало плохо. Все вперед», — приказал командир ночных хищников, и мы начали подниматься по лестнице наверх. Вскоре мы уже стояли возле выхода. «Посторонись. Стоило мне открыть дверь и вывести наружу призрака», — громко произнес майор, вылетев вслед за мной. «Моей сестре плохо». Он чуть ли не растолкал солдат, которые стояли на входе, после чего ринулся в сторону, где мы оставили лошадей, а я, пользуясь замешательством иллирийцев, двинулся вслед за ним. Продолжая следовать за командиром, я оглянулся назад. Киллиана рядом не было. Странно, я думал, он будет рядом, но да ладно. Видимо, ему поставили другие задачи, подумал я, продолжая следовать за Дефолином, который нес на руках девушку. При этом он громко кричал на остальных солдат и даже на офицеров, чтобы ему никто не мешал. Ему действительно никто не преградил путь, пока мы не оказались возле конюшни. «Лошадей, быстро!» – скомандовал он, и два иллирийца переглянулись. «Полковник, но, что но, моей сестре срочно нужна помощь. Быстро, дайте нам лошадей!» – рявкнул он на бедолаг, но те не спешили выполнять его приказ. «У нас приказ никого. Плевать!» – продолжил свою атаку Тьерри. «Если она умрет, то вы лично ответите передо мной!» – прорычал он. И надо сказать, его слова подействовали. Оба иллирийца были рядовыми, и, разумеется, не горели желанием заслужить немилость кого-то из высшего офицерского состава, поэтому, несмотря на запреты и приказы офицеров, вероятно, более высоких, чем был Сервантес, они пустили его с сестрой в конюшню, его и сестру, но не меня и призрака. «Они со мной», – прорычал он, но тут иллирийцы были неумолимы. Они готовы были выдать коней полковнику и его сестре без сознания на его руках, но никак не рядовому иллирийцу с пленником. Я встретился глазами с майором, и он кивнул. Это был знак, знак для атаки. Я не стал сдерживаться, и мои клинки запели настоящую песню смерти, очень короткую и быструю. Уверен, что иллирийцы даже не успели ничего понять, когда я отнял их жизни, троих. «А вот теперь нам нужно уносить ноги», — произнес майор, закидывая тело девушки на лошадь и прыгая вслед за ней. «Я тоже нашел себе скакуна и хотел было помочь призраку забраться на него, но тот оказался куда более умелым, чем я думал. Я сам», — произнес он и, несмотря на то, что на его голове был мешок, спокойно запрыгнул на одну из лошадей, которая стояла рядом с моей. «Отлично, никогда не любил ездить вдвоем», — подумал я и запрыгнул на собственного скакуна, и мы с призраком практически одновременно сорвались с места. А дальше начался самый настоящий хаос, ибо все, что случилось на конюшне, разумеется, не осталось незамеченным другими иллирийцами, и первое, что сделали враги, открыли по нам огонь. И если мне пули были не страшны, то вот судя по тем эмоциям, которые я видел на лице призрака, он явно беспокоился о том, не попадут ли в него, и ему повезло. Первый взрыв и ослепительно яркая золотая вспышка прозвучали сразу после того, как наши лошади пустились в галоп. Я обернулся и увидел иллирийцев-стрелков, которые сейчас бегали в агонии в подожженной форме, прикрывая ладонями глаза, из которых хлестала кровь. «Вот на что способен Кловис», — подумал я, когда раздался второй взрыв и сзади послышались отчаянные крики врагов. Я даже не стал оборачиваться, а наоборот, хлестнул поводьями, чтобы моя лошадь двигалась еще быстрее. Я нагнал майора, и вместе мы скакали прочь из лагеря врага, но это продлилось недолго. В какой-то момент моя лошадь истошно заржала и начала заваливаться на бок. Черт, успел выругаться я про себя. Вовремя спрыгнув с нее, я приземлился на землю, сделал перекат и резко поднялся на ноги. А вот это проблема, успел подумать я, и, обернувшись, увидел призрака на лошади в каких-то нескольких метрах от меня, и он протягивал мне руку. Неужели он? Тело среагировало на рефлексах, и я зацепился за руку Астера и через мгновение оказался верхом. Диарсия сжал зубы и застонал. Его затекшие от долгого пребывания в одном месте мышцы явно ослабли, и подобный трюк причинил ему боль, но он пошел на это. Прозвучал еще один взрыв, и яркая вспышка осветила лагерь врага так, как будто сейчас был полдень и солнце было в зените. «Живой?» — спросил призрак. «Да», — ответил я, и он усмехнулся. «Можешь считать, что теперь мы квиты», — произнес он и начал хлестать поводьями, чтобы лошадь выжила максимум сил. И мы оторвались. Не знаю как, но мы сделали это. Какое-то время спустя. «Призрак? Порох?» — спросил Астера командир ночных хищников, когда мы немного сбавили темп, чтобы не загнать лошадей. «А ты не видел воронки, оставшиеся от взрыва?» — усмехнулся Диарсия. «Как-то некогда было любоваться лагерем этих собак», — ответил ему Дефаллин. «Значит, взорвал?» «Да», — кивнул лучший убийца Галларии. «Молодец», — похвалил его майор, но Астер лишь хмыкнул в ответ. «Долго нам до вашего лагеря?» — спросил он, повернув голову в мою сторону. «Нет, мы заняли высоту. Позвоночник мертвеца?» Не дал он мне ответить. «Да», — нехотя ответил я. «Значит, это оттуда Дефаби стрелял», — задумчиво произнес Астер. «Хорошая позиция, майор, ты молодец», — добавил Диарсия, и на его лице появилась улыбка. «Ага, спасибо», — ответил ему Тьерри и посмотрел на меня. Странно, но в его взгляде почему-то ощущалось чувство вины. «А Ларл успеет?» Тем временем призрак продолжил задавать вопросы. «Должен. У него в лагере иллирийских псов есть еще одно важное задание», — ответил командир ночных хищников. «Кстати, ты убил тюремщика?» — спросил Тьерри. «Нет, конечно», — усмехнулся призрак. «У меня на него далеко идущие планы», — добавил он и посмотрел на девушку, которую вез на лошади майор. «Планы? О чем ты?» — спросил Дефаллин. «А вот это уже не твое дело, майор», — холодно ответил Астер, смерив командира ночных хищников довольно опасным взглядом. «Пока ты в моем отряде, мое», — ответил ему Тьерри, который и сам был не из робкого десятка. Несколько секунд они буравили друг друга тяжелыми взглядами. «Хорошо», — нехотя произнес призрак. «Я собираюсь запытать эту тварь до смерти и пообещал Эктору, что приду за ним, чтобы он не мог ни спать, ни есть, каждый раз думая, что я где-то рядом». На лице Астера появилась улыбка, сочащаяся безумием. «Но я не собираюсь делать это в ближайшее время. Как говяжья грудинка, эта тварь должна потомиться», — добавил он и усмехнулся. «А если он сам уйдет из жизни?» — спросил я, и Диарсия повернулся ко мне. В его голове явно прошел какой-то мыслительный процесс, а затем он витиевато выругался. «А ведь он прав», — прорычал призрак сквозь зубы, в то время как командир ночных хищников смерил меня уничтожающим взглядом. Я покачал головой и сделал вид, будто бы не хотел этого, и слова были сказаны случайно, но это, конечно, было не так. Я хотел, чтобы этот человек вернулся обратно, и если его поймали в первый раз, то смогут поймать и во второй. В этом я был уверен. «Кстати, а как тебя вообще поймали?» – спросил я Диарсия, обращаясь к нему на «ты» и игнорируя этикет, как обычный, так и воинский. «Раз он себе мог позволить подобное, то почему я не могу?» Призрак снова повернул ко мне голову и смерил меня насмешливым взглядом. «Так я тебе и сказал», — усмехнулся он и покачал головой. Я посмотрел на командира, но тот проигнорировал мой взгляд. Видимо, если кому Астер и скажет, как иллирийцам удалось поймать человека со способностью мгновенного перемещения, то это будет только майор, если он вообще и ему что-то скажет. В любом случае, со мной призрак делиться секретами иллирийцев не собирался, а кроме этого, общих тем для разговоров у меня с ним не было. Да и если говорить на чистоту, вести с ним беседу у меня не было ни малейшего желания, поэтому большую часть пути до нашего лагеря я так и не обмолвился ни словом. Когда мы въехали в лагерь, где меня уже ждали, Дефолин произнес: «Крепко вы ее приложили, лейтенант». Призрак ловко спрыгнул с лошади и принял боевую стойку, когда к животному подбежали мои фанги, которые первыми выбежали меня встречать. Я посмотрел на Астера и, усмехнувшись, слез с лошади и погладил брата и сестру по загривкам. Такое ощущение, что за последнюю неделю они вымахали еще больше, подумал я, смотря на Титуса и Тину, которые по своим размерам не так уж и сильно уступали иллирийскому коню. Во всяком случае, кобель, который все больше и больше отличался от своей сестры в плане пропорций. Призрак смерил меня неприветливым взглядом и, кажется, немного расслабился. Во всяком случае, он убрал нож, который, видимо, взял еще в темнице, и перестал смотреть на моих фангов, будто загнанный зверь. «Это фанги?» – удивленно спросил он. «Да», – ответил я, продолжая чесать макушку Тины, которая оттолкнула своего брата, несмотря на то, что тот был крупнее ее. «Где ты их взял?» – спросил Астер, и я улыбнулся. «Так я тебе и сказал», – ответил я Диарсия так же, как он мне, и мой собеседник нахмурился. Видимо, он привык к другому отношению к себе, но это были сугубо его проблемы. Я не боялся этого человека, ибо уже одерживал над ним верх, когда у него были силы и он находился в своей экипировке, которая явно была не дешевой. Сейчас же у него не было ни того, ни другого. Его магию блокировали подавители, а вещи наверняка забрали и раздали как трофей, ну или поступили с ними так, как это делают иллирийцы в подобных случаях с заложниками. В любом случае, я не боялся призрака и был уверен, что он это чувствовал, и злился. Это уже чувствовали мои фанги, которые перестали нежиться от моих ласк, одновременно встали и закрыли меня собой, отделив от Астера. А еще и Титус, и Тина ощетинились и были готовы зарычать. «Тише», — произнес я, приказывая фангам успокоиться. Астер ничего не ответил. Окинув меня еще одним уничтожающим взглядом, он просто ушел, а я направился навстречу друзьям, которые стояли в стороне и наблюдали за происходящим между мной и призраком. «Не удалось», — произнес Жумельяк и тяжело вздохнул. «Как видите», — спокойно ответил я, понимая, о чем он говорит. «О чем вы, друзья?» — спросил Дежарини, который не отличался особой проницательностью и не присутствовал на нашем разговоре с Анри и Жази. «Я вам потом расскажу», — ответил пересмешник. «Скажите, Люк, а что за девушка была в седле майора?» — спросил лекарь. «Младшая сестра Сервантеса», — ответил я. «Идальго, того, которого мы взяли в плен в проклятых землях?» — спросил Жуль. «Да, а еще Матиаса, которого мы убили в темнице, где держали призрака», — ответил я, и Диаламик с Жумельиком переглянулись. «Вы убили полковника Матиаса Сервантеса?» – спросил маг воздуха. «Не мы, а сержант Ларл, но да», – кивнул я. «А что, это может закончиться плохо», – произнес пересмешник, а Жази тяжело вздохнул. «Да кто такой этот Матиас?» Глава 19. «Военный посол, это как, парламентер?» – удивился я, когда пересмешник сказал мне, кто такой Матиас Сервантес. «Что-то вроде того», – кивнул Жумельяк, «причем очень известный. И что?» «Сейчас война», — возразил я, — «такое случается». Плюс он приходил к призраку и вроде как, даже пытал его благодаря навыкам своей сестры, добавил я и пересмешник с Жази переглянулись. «Это как?» — спросил Диаламик. «Точно сказать не могу, но судя по тому, что говорил Астер, у сестры Сервантесов есть способности, которые позволяют ей залезать другим людям в голову», — ответил я. Больше ничего не знаю. Он не особо разговорчивый, плюс вы наверняка заметили, что отношения у нас не особо сложились», – произнес я и усмехнулся. «Еще с самой первой встречи в особняке Астрид. Этого я друзьям, разумеется, говорить не стал». «ХММ, интересно», – задумчиво произнес Жумельяк, после чего посмотрел в сторону, куда ушел командир, а заодно и призрак. «Пойду разберусь», – добавил он и ушел. «Да уж, тяжело, наверное, ему», – произнес Дежериньи, провожая мага воздуха взглядом. «С чего это вы взяли, Жуль?» – удивленно поинтересовался пересмешник. «Так видно ж, что ему не нравится, когда что-то происходит без его участия. Жази привык командовать и, конечно, ему не нравится, когда его мнение не учитывается или важные вопросы решаются без его участия, как, например, сейчас», – поделился своими соображениями Жуль, чем немного удивил меня. «Судя по всему, такой же эффект он произвел и на пересмешника. Не думал, что вы настолько чутки, дорогой друг», – усмехнулся лекарь, с улыбкой смотря на здоровяка Дежериньи. Жуль нахмурился. «Да ну вас, Анри, ничего сказать вам нельзя», – насупившись, произнес он. «Да я шучу, вы чего, Жуль?» – пошел на попятную лекарь. «На самом деле, я тоже считаю, что Жази не очень комфортно в этом отряде, и да, я знаю, что он привык командовать. Может, поэтому его и приставили к майору Дефаллину, что он, во-первых, чему-то у него научился, а во-вторых, побывал на вторых ролях. Уверен, что высокопреосвященство знал, что майор доверяет только своему сержанту, а что касается остальных, он сделал паузу. В общем, вы и сами все видели. Лично у меня такое мнение», — закончил он. «ХММ, что-то друзья прям разоткровенничались. Хотя, думаю, пересмешник был во многом прав. У майора Дефаллина действительно было много чему поучиться. Плюс ко всему, это был полезный опыт, который Жази мог использовать в своих следующих миссиях в проклятых землях. Благо методики саботажа, что на континенте, что по другую сторону разлома, если не были одинаковыми, то точно похожими». «Ладно», — на лице здоровяка появилась добрая улыбка. «Я отойду», — произнес я, ибо из-за громкого разговора Дежериньи мне было не слышно, о чем говорят командир ночных хищников, призрак и, что удивительно, Жумельяк. Я уже, как пару минут, начал концентрировать магическую энергию в ушах, при этом погашая громкие голоса друзей с помощью магического доспеха. И если до этого Астер, Тьерри и Жази ни о чем не разговаривали, то сейчас речь пошла о том, как поймали призрака, и я должен был это услышать. Жуль усмехнулся, явно подумав не о том, а Анри не придал моим словам особого значения и просто кивнул. Я отошел от товарищей подальше и начал слушать. «У них появилась какая-то новая технология, которая блокирует не магию, вроде этих штук». Астер явно показал на подавители у себя на руках. «Они научились блокировать магию на целом участке. Вернее, будет сказать, в определенном радиусе», — добавил Диарсия. «Радиус, ты, видимо, не знаешь, так?» — спросил Дефаллин. «Нет», — ответил ему призрак. «Где это произошло?» К разговору присоединился Жумельяк. «У меня есть план военного лагеря Иллерии», — добавил он, и я услышал, как он что-то открывает, вероятно, тубус, после чего выкладывает карту на стол. «Здесь», — указал Астер, но я, к сожалению, не мог видеть, куда он ткнул пальцем. «Капитан, вы что-нибудь слышали о подобных антимагических технологиях?» — поинтересовался майор Ужази. «Нет», — ответил мой друг. «Кстати, по поводу антимагических технологий», — произнес призрак, — «рассказывайте, как вам удалось убить Сервантеса? Уверен, на нем было магических артефактов больше, чем игрушек на новогодней елке», — добавил Астер. «Отличный вопрос», — подумал я. «Хорошо, что ты его задал, ибо ответ на него мне бы очень хотелось услышать. Вот, ему что-то показали». «Что это?» — спросил призрак, а я выругался про себя, ибо не имел возможности это увидеть. «Называется пробой», — ответил ему Дефаллин. «Последняя разработка наших магоинженеров. Позволяет преодолевать магические барьеры, экраны и защиты». «Из чего он сделан?» «Это какой-то камень», — спросил призрак. «Да, аквамарин», — ответил ему Жумельяк. «А во, так он, получается, в курсе этой темы. Надо будет с ним потом переговорить на эту тему». А тем временем разговор продолжился. «Это, к слову, экспериментальный образец. Всего их было изготовлено два. Один у меня, а второй был у Ларла», — произнес майор. «Был? Почему был?» — спросил призрак. «Он что, одноразовый?» «Именно», — ответил ему Жумельяк. «И цена каждого составляет несколько десятков тысяч золотых луидоров. произнес маг воздуха, и Астер присвистнул. «На самом деле, капитан ошибается», — произнес майор. «Эти штуки стоят гораздо дороже», — добавил Тьерри. «Да, странно», — удивился Жози. «Ничего страшного, я знаю, почему так произошло», — спокойно произнес Дефолин. «Цена на пробой была сфабрикована, чтобы ввести в заблуждение иллирийских собак. Они должны думать, что за цену, которую озвучили вы, в нашей стране изготавливают подобные штуки и боялись. Да цена немалая, но в размерах государства не такая уж и большая», — объяснил ситуацию командир ночных хищников, и его слова звучали очень логично. «Ясно», — ответил Жумельяк, которому явно не понравилось, что его ввели в заблуждение. «Думаю, те, кто сообщил ему ложную информацию, наверняка понесут наказание, ибо таких вещей маг воздуха точно не прощал. Он был слишком честолюбив и амбициозен и всегда стремился быть лучшим во всем. Я давно заметил за ним эти черты и считал их хорошими для человека его положения и звания. Главное, было не перегибать со всем этим, и Жози не перегибал. Во всяком случае, при мне. И один пробой мы уже использовали. Тем временем, невесело произнес Дефолин. Именно на Матисе Сервантесе, усмехнулся призрак. Уверен, что это повлечет определенные проблемы, добавил он, явно пребывая в хорошем расположении духа. «Верно», — ответил ему майор. «Думаю, ситуация в войне сильно накалится, а иллирийские псы пойдут на крайности. Уверен, что в течение нескольких дней их убийцы сделают то же самое с какими-нибудь высокопоставленными офицерами нашей стороны, чтобы просто отомстить», — поделился Тьерри своими соображениями. «Уверен, что так и будет», — снова усмехнулся Астер, «хотя признаков для радости я совершенно не видел. А чего, собственно, я удивляюсь? Поймал я себя на этой мысли. Он же ненормальный». Уверен, что Тьерри и Жози не разделяли его радости, и просто вынуждены были терпеть его выходки. «Да уж, повезло нам оказаться в одном отряде. Сколько мы тут будем еще торчать?» После небольшой паузы продолжил говорить Астер. «Сегодня, под покровом ночи, мы покинем высоту», — ответил ему майор. «Отлично», — довольным голосом произнес Диарсия. «Из твоих кто-то может их снять?» — спросил он, явно имея в виду кандалы. «Да, я попрошу сержанта Дефаби тобой заняться, когда он вернется с позиции», — ответил командир. Призрак недовольно цокнул языком. «А никого другого нет?» — нагло спросил он. «Ну да, у нас же здесь целый полк профессионалов, способных снять с вас эти подавители. Выбирайте любого. А если серьезно, майор, не хотите, чтобы с вас сняли эти браслеты, можете весь путь обратно до военного лагеря провести в них», — холодным тоном процедил Дефолин. Я усмехнулся. Яйца у командира точно имелись. А еще меня удивило то, что Астер майор, а значит равен Тьерри по званию. Диарсия недовольно цокнул языком. «Хорошо», — нехотя ответил он, будто ему делали одолжение. «На этом все», — произнес командир ночных хищников. «Капитан, предупредите своих друзей, что ночью мы покинем это место. И еще, позовите ко мне лейтенанта Костимора», — приказал он Жумельяку, затем они разошлись. «Долго же вы», — усмехнулся Дежарини, который все еще думал, что я отсутствовал по нужде. «Я ничего не стал отвечать здоровяку. Главное, чтобы никто не догадался, что я подслушивал, а так, пусть думают, что их душе угодно». «Люк», — голос Жумельяка послышался спустя пару минут, как я вернулся к друзьям. «Вас зовет майор», — донес он до меня информацию, которую я и так уже знал. «Хорошо», — кивнул я. «Я вас провожу», — произнес Жози, и вместе мы отправились в сторону, куда он уходил вместе с призраком и Дефолином. Стоило нам отойти от друзей, как Жози заговорил, по сути озвучивая все то, что я уже слышал. Я выслушал выжимку из разговора офицеров и поблагодарил друга. «Спасибо», — поблагодарил я друга, который, возможно, рисковал, рассказывая мне все, что услышал. Маг воздуха кивнул и смерил меня обеспокоенным взглядом. «Люк, пока призрак на свободе, будьте настороже», — произнес он. «Этот человек, он ненормальный. Людские жизни для него ничего не стоят, а еще он садист и любит причинять другим боль», — добавил Жумияльк, хотя я это тоже знал. «Хорошо, я постараюсь», — ответил я другу и хлопнул его по плечу. Сын кардинала тяжело вздохнул и, бросив на меня еще один обеспокоенный взгляд, ушел, а я, в свою очередь, подошел к командиру, который ждал меня в одном из шатров иллирийцев. «Вызывали?» — произнес я, заходя внутрь. «Да, присаживайтесь, лейтенант», — ответил мне командир, и, судя по его напряженному лицу и скованной мимике, я сразу же понял, что разговор будет серьезным. «Вина?» – неожиданно предложил он, видимо, для того, чтобы сбросить напряжение. «Нет, спасибо», – отказался я. «А я, пожалуй, выпью», – сказал Тьерри и, подойдя к одному из сундуков, коих в шатре было несколько, открыл его и извлек оттуда бутылку. «Странно, что его не нашел Дежарини. У него нюх на подобные вещи. Скажите, вы точно не знакомы с призраком?» Вдруг, спросил он, не переходили ему дорогу, не пересекались на каком-нибудь званом ужине, во время которого могли задеть его своими словами или поведением, и все в таком духе, добавил мой собеседник, и я покачал головой. «Нет», соврал я. «А в чем дело?» «Не знаю», из груди командира ночных хищников вырвался тяжелый вздох. «Интуиция мне подсказывает, что вы с ним как-то связаны», произнес майор и, откупорив бутылку зубами, сделал из нее пару глотков. «Он спас меня, когда мою лошадь подстрелили. Может, это...» предложил я, и Тьерри покачал головой. «Нет, тут явно что-то другое», ответил Дефолин. «Тогда не знаю», я пожал плечами. «Скажите мне, Люк, только честно, какие у вас отношения с семьей Рашфор?» прямо спросил собеседник, посмотрев мне в глаза. «Вы же читали мое дело и должны понимать, что довольно напряженные», честно ответил я. «А вы знаете, что призрак приходится, хоть и не прямой, но роднее Рашфором?» спросил командир ночных хищников. «Знаю, капитан Жумельяк мне говорил об этом», снова сказал я правду. «Плюс я уже встречался с младшим братом Астера. Он, вроде, лечил багрового палача от беспамятца», добавил я, и Тьерри кивнул. «Ясно», задумчиво ответил Дефолин. «В любом случае, я вам поведаю один секрет, о котором знает только призрак, я и король», заговорческим голосом произнес майор. Я усмехнулся. «Когда о чем-то знали как минимум двое, это уже переставало быть секретом. Так говорили в моей гильдии, так думал я. Вы, в этот отряд были добавлены не случайно», произнес майор. «Об этом, лично у короля попросил призрак. Поэтому я и спрашиваю вас, Люк, вы точно никак и нигде не переходили дорогу Астеру Диарсия?» спросил он, и я снова покачал головой. «Нет», ответил я. «Все время, пока меня не отправили в экспедицию в проклятые земли, я провел в особняке своей семьи, занимаясь изготовлением лекарств». Я сделал паузу. «И не только», добавил я, так как майор наверняка знал, что наша семья помимо припарок и зелий, занимается еще изготовлением ядов. Никто, кстати, это не скрывал. «Тогда, это очень странно», произнес Тьерри. «Могу, тогда, предположить, что здесь замешаны Рашфоры», встал он на правильный путь, чему я не удивился. Я уже успел убедиться, что командир ночных хищников был человеком определенного склада ума и обладал острым умом. Он уже не раз успел это доказать, поэтому провести определенные параллели и сопоставить факты для него было несложно. «Скорее всего, так и есть», честно произнес я. «Понятно», задумчиво ответил он, после чего встряхнул головой. «В общем, для вас, Люк, у меня будет одно задание», произнес он и посмотрел мне в глаза. «С нами в лагерь, вы не возвращаетесь, лейтенант. Пограничные земли Галларии, военный лагерь. Первое, что сделал Рашфор, когда зашел в шатер, это взял из личных запасов бутылку рубина Хатхара и, не обращая внимания на этикет, открыл ее. Он собрался было выпить ее из горла, но воспитание взяло верх, и он налил ее содержимое в бокал и только потом выпил чудный напиток, а затем еще и еще. Однит. Позвал он одного из своих адъютантов, и молодой юноша сразу же появился в его шатре. «Господин», он вежливо склонил голову, «ванну мне и побыстрее», приказал ему багровый палач. «Греть не нужно, просто раздобудь большую бадью и наполни ее водой. Подряди пару солдат, чтобы тебе помогли. Скажи, я приказал», раздраженно произнес Винсент и начал быстро снимать с себя запачкавшуюся грязью, потом и кровью одежду. Сняв, сначала, китель, он бросил его на лавку и обнаружил, что его белая рубашка вся пропитана кровью. Зелья регенерации давали обезболивающий эффект, поэтому он практически не чувствовал боли, но судя по его сорочке, все было гораздо хуже, чем он думал. Недолго думая, он стянул рубаху, и под ней, действительно, Рашфор обнаружил раны. Несерьезные, но они все же были. И больше всего его волновала огромная черная гематома, которая закрыла часть его левого бока от груди и до живота. Багровый палач выругался. Видимо, сломал ребро или даже пару, подумал он и налил себе еще вина. Отбросив окровавленную рубашку на лавку к кителю, он сел в кресло и сделал несколько глотков из кубка. «Господин, можно?» — послышалось снаружи. «Странно, он не мог так быстро выполнить мой приказ», — подумал Винсент. «Тогда, что ему еще надо?» «Что?» — рявкнул багровый палач. «К вам, посетитель!» — услышал он испуганный голос своего адъютанта. «Я не принимаю». «Шли прочь», — раздраженно произнес Рашфор и хотел было продолжить уничтожать запасы своего вина, когда в его шатер бесцеремонно вошли. «Я сказал, что...» Он остановился на половине предложения, когда увидел ее. «Будь на месте этой женщины кто-то другой, он бы не сдержался и проучил наглеца. Но она была для него слишком значимой. «Привет, котик», — поздоровалась с ним Аделли, на ее лице появилась умопомрачительная улыбка, которой он не мог сопротивляться. «Я говорил, не называть меня так», — процедил сквозь зубы Винсент и поднялся с кресла. Он подошел к хозяйке барделя и властно притянул к себе ее за талию, не обращая внимания на боль. Сейчас багровый палач вообще не обращал ни на что внимания. Все его заняла эта женщина, которую он сейчас хотел больше всего на свете. Все остальное было неважно. Он уже собирался стянуть с нее платье, но Адель его остановила. «Подожди», — прошептала она ему на ушко, отчего по коже Винсента сразу же пробежал табун мурашек. С трудом он подавил в себе чувство не проигнорировать ее слова, а просто взять, сорвать с нее платье и взять силой. «Сначала дело», — добавила она и, уперевшись в его грудь, руками отстранилась. «Ты ведь поможешь мне?» — спросила она, посмотрев на огненного мага лукавым взглядом, после чего медленно потянула за шнуровку в области декольте. «Да», — ответил багровый палач и больше не стал себя сдерживать. Глава 20. «Обеспечить отступление?» — удивленно спросил я, когда услышал приказ своего командира. «Да, все верно. Наш отряд вернется в военный лагерь Галларии, а ты с сержантом Ларлом и сержантом Дефаби задержитесь здесь, чтобы нейтрализовать агентов внутренней разведки иллирийских собак», — произнес Дефаллин. «Уверены, что они сюда придут?» — спросил я. «Обязательно, не задумываясь», — ответил мой собеседник. «Сержант Ларл уже предупрежден. До сержанта Дефаби я доведу информацию в ближайшее время», — добавил Тьерри. «В принципе, задумка разумная. Только почему я?» Хотя ответ на этот вопрос очевиден, если вспомнить, о чем спрашивал меня командир ночных хищников до этого. «Хочет, чтобы призрак держался от меня как можно дальше». Я озвучил ему эту мысль и Тьерри кивнул. «Верно. Пока я не решу, что с вами делать дальше. Вернее, пока я не узнаю, что задумал Астер Диарсия и по чьей указке он работает. А вот на этот вопрос я знал ответ. Уверен, что за всем этим стоит Поль Рашфор, которого давно следовало убить. Вот только сначала экспедиция в проклятые земли, а теперь еще и война». И тут мне в голову пришла одна логичная мысль. Отец Габриэля и Винсента наверняка тоже где-то здесь. Такого сильного мага, как он, просто не могли не призвать на войну. Я улыбнулся. «Хорошо», — ответил я Дефаллину. «Сделаю все, что смогу». «Отлично», — собеседник облегченно вздохнул, будто бы ожидая другого ответа. «Ага, как будто у меня был выбор». «Приказ есть приказ, майор, а как вы решите проблему с призраком?» «Когда Тьерри хотел уже уходить?» – спросил я. «Вечно держать нас друг от друга на расстоянии не получится. К тому же его способность...» Я сделал небольшую паузу. «Вы уверены, что он не может перемещаться на большие расстояния?» Прямо спросил я. «Не уверен», – ответил мне собеседник. «Никто кроме призрака не знает, как далеко он может перемещаться, но я вам обещаю...» Дефаллин снова посмотрел мне в глаза. «Я что-нибудь придумаю», — уверенным голосом произнес он. «Вам же, просто надо выполнить поставленную мной задачу, а дальнейшие поручения я передам через сержанта Ларла», — добавил он. «А теперь я должен вас оставить. Дела не ждут», — сказав это, он вышел из шатра, оставив меня одного. «Интересно, почему он так беспокоится о моей судьбе?» — задумался я. «Какое майору дело до моих проблем с Рашфорами и связанным с ними призраком?» Все эти вопросы не давали мне покоя, ведь с Дефаллином я был знаком всего ничего, и его интерес к моей персоне выглядел довольно подозрительно. Хоть убейте, но в ничем не обоснованную доброту мне верилось с трудом. А может, это снова разыгралась моя паранойя? Люк. В шатер влетел Жумельяк, вид у которого был весьма обеспокоенный. Видимо, узнал о планах командира ночных хищников. «Вас оставляют здесь», — произнес он таким тоном, будто бы я не знал этого. «Знаю», — спокойно ответил я. «Сразу скажу, это решение было принято не просто так», — уточнил я, и мой друг смерил меня непонимающим взглядом. «Сейчас я выглянул из шатра и осмотрелся. Никого». Вернувшись, я пересказал сыну кардинала все, о чем мы говорили с командиром ночных хищников. ХММ, ясно, задумчиво ответил Жумельяк. Получается, Дефолин тоже заподозрил что-то неладное. Да, кивнул я. Это хорошо, произнес Жази. Вы ему верите, Люк? Прямо спросил маг воздуха, посмотрев мне в глаза. Да, честно ответил я, ибо в разговоре со мной майор мне не врал. Ну или он настолько искусный лгун, что смог переиграть самого Василиска. Такой вариант я тоже исключать не мог. Жази тяжело вздохнул. Хорошо, кивнул он. Значит, будем считать майора нашим союзником, произнес сын кардинала. В любом случае, это очень хорошо, что он решил разделить вас с призраком. Это выиграет нам немного времени. Времени для чего? Немного удивился я. Для того, чтобы придумать, что делать с призраком дальше, ответил мой собеседник. Ясно. В любом случае, за меня можете не беспокоиться, Жази, улыбнулся я, глядя на друга, который до сих пор выглядел обеспокоенным. Он за меня переживает больше, чем я сам, подумал я и не смог сдержать улыбки, так как в очередной раз поймал себя на мысли, что это приятно. В моем родном мире, всем было на меня наплевать. Единственный человек, кто беспокоился обо мне, была моя любимая. И то это продлилось недолго. Ее отняли у меня, а вместе с ней и желание жить дальше. Ничего не изменилось даже тогда, когда я покарал всех виновных в ее смерти. Месть не заполнила пустоту утраты. «Это мне в вас и нравится, Люк», — ответил мне Жумельяк. «Вы никогда не унываете. И даже в самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации, находите выход», — добавил сын кардинала. «Берегите себя», — он подошел к выходу из шатра. «Наверняка скоро здесь будут иллирийские собаки, среди которых будут и гончие. Я знаю, вы сильны, но не забывайте, что всегда может найтись тот, что будет сильнее. Поэтому будьте осторожны», произнес маг воздуха и, махнув мне рукой, попрощался и вышел. Я тоже не стал задерживаться в шатре и вышел вслед за ним. Затем я попрощался с Анри, Жулем и остальными членами нашего диверсионного отряда, и вскоре в лагере остались только мы с Кловисом, а чуть позже к нам присоединился и Ларл. «Хорошая работа», произнес Киллиан, одобрительно хлопнув Дефаби по плечу. «Как всегда, ваша меткость не может не поражать». «Спасибо», — Стрелок довольно улыбнулся. «Майор рассказал мне, что случилось в темнице, но я хотел бы услышать подробности», — добавил он. «Будут. Но прежде нам нужно убраться отсюда в более безопасное место», — ответил ему сержант. «У вас есть подобное на примете?» «Да», — кивнул Кловис. «Как по мне, лучше вернуться на высоту. Там много укромных мест и открывается очень хороший обзор на местность», произнес Дефаби, но Ларл покачал головой. «Нельзя», — ответил он. «Иллирийцы не дураки и наверняка поняли, откуда был нанесен удар. Думаю, они уже могли выслать сюда своих жнецов, и мы можем попасть в неприятную ситуацию, если они начнут обстреливать нас с неба», — добавил он, и Стрелок задумался. «Ваша правда, сержант», — ответил Кловис. «Хотя, думаю, что смог бы сбить их еще на подлете», произнес Стрелок и посмотрел в небо. На его лице появился хищный оскал. Видимо, эта идея ему очень понравилась. «Нет, не будем рисковать. Вы со мной согласны, лейтенант?» Ларл повернулся ко мне. «Да, наша миссия – дождаться дознавателей и устранить их. Если будет погоня за остальными, то нужно попытаться избавиться от нее или хотя бы задержать. Других указаний майор мне не давал», ответил я сержанту. «Может, были какие-то другие распоряжения?» спросил я Киллиана. «Нет», отрицательно покачал головой маг, способный становиться практически невидимым. «Отлично, тогда, пойдемте искать укрытие», произнес я, и мы покинули лагерь иллирийцев, который они разбили, чтобы охранять высоту. Стоило нам отойти, как я кое-что вспомнил. «А что с Габриэлем Альванта?» спросил я сержанта про пленника. Он молча прочертил большим пальцем линию в области шеи. «Ясно», — ответил я, немного удивившись. «Думал, он ценный пленник». Я озвучил свои мысли спутниками, за что сразу же удостоился удивленного взгляда сразу обоих солдат. «Его убили сразу же, как майор превратился в эту иллирийскую собаку», — произнес Киллиан. «Ценности эта шваль никакой из себя не представляет. Его даже в своей стране недолюбливали. Единственное, из-за чего его держали в армии, его магия. Он довольно сильный маг, а в целом, как человек». Ларл замолчал. «В общем, вы поняли». «Да», кивнул я. «Мне про него кое-что рассказали. Вот поэтому мы его и пришили сразу. Выгоды с его пленения никакой. А вот младшая сестра Сервантесов ценна, причем очень. Если мои источники информации меня не подвели, то она последняя, кто может продолжить их род», — произнес Киллиан, чем снова меня удивил. «Значит, серебряный змей мертв?» — спросил я. «Насколько я знаю, он в руках Поляршфора, а учитывая их кровную вражду, не уверен, что он все еще жив. А если жив, то я не завидую его судьбе», — покачал головой Ларл, который сегодня был особенно разговорчив. «Ясно», — ответил я. «Судя по словам призрака, основная ее ценность заключается в другом», — произнес я. «Да», — кивнул Киллиан. «Судя по всему, ее магия позволяет ей проникать в головы людей». «Не завидую я девчонке», — покачал головой Ларл. «В Иллирию она точно не вернется», — произнес сержант, и я был с ним полностью согласен. «Неважно, что будут предлагать ее семья и страна, девушку с такими способностями просто не отдадут». «Я так понимаю, сервантесы богаты?» — спросил я. «Ага, я бы сказал, неприлично богаты», — усмехнулся Киллиан. «Значит, им хватит денег, чтобы нанять людей для спасения девушки. Не только же у нас в стране есть люди, вроде призрака». «Так?» — спросил я, и оба солдата мне кивнули. «Да, у этих иллирийских собак хватает сильных магов, вроде Феличе Галим или Пайла Коса Смерти», — ответил мне Кловис. «Или Элда Таран», — добавил Ларл. «Точно. Не знаю даже, кто хуже, Таран или призрак», — задумчиво произнес Дефаби. «Ничего себе», — подумал я. «Признаться честно, мне даже сложно было представить, насколько нужно было быть отмороженным, чтобы тебя сравнивали с призраком. И при этом, ты еще был и хуже. А что он такого сделал, чтобы этого человека сравнивали с призраком?» — спросил я. Мои спутники переглянулись. «Он настоящий мясник», — ответил Дефаби. «Те, кто попадал в лапы к этому человеку, если его, конечно, можно так назвать, после менялись настолько, что их невозможно было узнать, вернее, опознать. Таран любит забивать людей кулаками, превращая их тела в фарш. Даже призрак, при всех своих странностях к причинению боли до такого не опускается», — пояснил Кловис. «Да, у него с мозгами тоже не все в порядке, но не настолько». «А что у него за магия?» — спросил я. «Уникальная», — ответил Киллиан. «Он способен двигать предметы на расстоянии». «Телекинез», — произнес Лар. «Да, точно, телекинез», — кивнул Дефаби. «При этом, его магия воздействует как на одушевленные предметы, так и нет. Я слышал, что одну из своих жертв он поднимал в воздух на десяток метров, а затем резко опускал, ударяя о землю и снова поднимал. И все повторялось заново, пока тело бедолаги не превратилось в кусок окровавленного мяса», — произнес Кловис и тяжело вздохнул. «Кстати, история моя о человеке, которого хорошо знал ваш друг Дежарини. Они служили в одном полку и оба были магами земли», — добавил мой собеседник. «Поэтому умер солдат далеко не сразу. Да уж отморозков хватает, что у иллирийских собак, что у нас в стране», — невесело произнес Ларл. «Как и в моем мире», — подумал я, слушая своих спутников. «Я пойду вперед, осмотрюсь», — произнес Кловис. «Пока я рассуждал о схожести моего родного мира и этого в плане наличия в них людей, которых, по сути, таковыми-то и назвать было нельзя. Помнится, в моем мире был калибанский мясник, который за всю свою жизнь убил больше 200 человек. Он был настолько умен и хитер, что его пытались поймать больше 30 лет. Поймали его лишь тогда, когда он убил одного из членов нашей гильдии. И то, при всех ресурсах моего ордена убийц, изловить его удалось не сразу. Только через год он понес заслуженное наказание и надолго задержался в подвале моей гильдии. Может, кстати, он и до сих пор жив, кто знает. Я понятия не имел, как течет время здесь и в моем родном мире. Может случиться так, что здесь я пробыл не больше года, а там прошли целые столетия, или даже, тысячелетия. Лейтенант, прозвучал нерешительный голос Стрелка. Видимо, я так увлекся своими думами, что на несколько секунд потерял связь с реальностью. «Да», — ответил я Кловису. «Я могу пойти осмотреться?» — спросил меня Дефаби. «Странно, я думал, он уже ушел». Я озвучил свои мысли вслух. «Так вы теперь за главного», — произнес он, и я осознал свою ошибку. «Точно, при отсутствии майора, теперь я был здесь за главного». «Да, конечно, можете идти», — ответил я сержанту, и тот, ускорив шаг, пошел осматриваться. «Ничего, скоро привыкнете», — произнес Киллиан и усмехнулся. «Не хотелось бы», — честно ответил я. «Не любите воевать?» — спросил Ларл. «А кто любит?» — ответил я вопросом на вопрос. «Уверен, некоторые очень даже», — немного подумав, ответил Киллиан. «Я вот, например, Большую часть из своей прожитой жизни я провел на войне, поэтому уже даже не знаю, как вести себя в обычной повседневной мирной жизни. Я просто от этого отвык, произнес маг, и я прекрасно его понимал. Так было и со мной. Мне сложно было привыкнуть к обычной и размеренной жизни со своей возлюбленной, и поначалу я очень боялся что-то сделать не так. Всю свою жизнь я убивал, воровал, совершал диверсии и делал много всего скверного, но при этом не знал обыденных вещей, которые знали все, даже маленькие дети. Например, я ни разу себе ничего не готовил. В гильдии у нас был особый рацион, а когда я отправлялся на миссии, я либо ел специальные питательные пилюли, утоляющие голод на несколько дней, ну или питался в тавернах. В общем, я был крайне несоциализирован, как, видимо, и сам Киллиан. «Понимаю тебя», — ответил я своему спутнику. «Да, а мне так не кажется», — горько усмехнулся мой собеседник. «Эха, знал бы он мою предысторию», — подумал я, после чего огляделся по сторонам. «Сейчас мы находились в довольно густом лесу, который рос у подножия горы, которая называлась Хребет Мертвеца. В принципе, можно было остаться и здесь, в густых зарослях кустарников с темно-синими ягодами, которые росли здесь повсюду, можно было спрятаться и заметить нас, не используя магические способы вроде моего магического взора, было бы крайне сложно. Кстати, о магическом зрении. Я начал концентрировать ману в глазах, благо сейчас этот процесс происходил на удивление быстро, для того чтобы засечь неприятелей, если таковые вдруг будут. Да, это распространялось только на магов, но об остальных должны были позаботиться Титус и Тина, у которых был очень хороший нюх, хотя и слух у фангов тоже был отличный. Поэтому в этом вопросе я мог целиком и полностью положиться на магических зверей, что я и сделал. Вот только первым засек врагов я, а не брат с сестрой. «Ребят, у нас гости», — произнес я, глядя в сторону военного лагеря иллирийцев, с которой по небу к нам приближалось несколько фигур. Причем самое удивительное, что это не были маги воздуха, которые могли летать, как это делал Жумельяк. Нет, это были три огненных мага, два земляных и один водный. И, судя по их паутине энергетических каналов, сильными они не были, чего не скажешь о существах, верхом на которых они сидели. «Так, я не понял, это что, драконы?» Глава 21. «Лейтенант, вы что-то видите?» Недоуменно спросил меня сержант Киллиан, глядя в ту же сторону, что и я. «Да», — ответил я, и посмотрел на Лорла. «У иллирийцев есть всадники на летающих существах?» — спросил я, и мой собеседник изменился в лице. «Сколько их?» — спросил маг. «7», — ответил я, и первый раз в своей новой жизни в этом мире услышал настолько грязное ругательство. «Кловис!» — громко крикнул Киллиан, чтобы Стрелок его точно услышал. «Идемте, лейтенант», — сержант кивнул в сторону, куда ушел Дефаби. «Может, расскажите мне, в чем дело?» — поинтересовался я. «Это чумные налетчики», — напряженно ответил Киллиан. «Кловис!» — снова громко позвал он Стрелка. «Черт, где его носит?» — выругался сержант, напряженно крутя головой по сторонам, явно намереваясь побыстрее найти нашего сослуживца. «Еще бы мне что-то говорил его ответ. Можешь объяснить получше?» — попросил я Киллиана. «Я понятия не имею, кто такие чумные налетчики и чем они опасны», — произнес я, и сержант кивнул. «Прошу прощения, лейтенант, забыл, что вы не так давно в армии», — извинился мой собеседник. «Чумные налетчики — это элитный отряд, состоящий из магов-наездников на винолингах. Это огромные, крылатые магические твари, которые способны исторгать из своих пастей ядовитые миазмы, способные мгновенно убить человека, если он их вдохнет. Сами наездники на винолингах носят на себе специальный комплект доспехов, который защищает их от поражения ядовитыми миазмами», — быстро пояснил мне Киллиан. «Ну а сами эти магические твари больше всего похожи на драконов, о которых мы читали в детстве», — добавил Ларл и наконец увидел Кловиса, который шел в нашу сторону. «Сержант, вы чего раскричались?» — недовольно произнес Стрелок, когда мы с ним поравнялись. «Чумные налетчики», — ответил ему Киллиан, и Дефаби впал в небольшой ступор. «Сколько их?» — спросил он, быстро придя в себя. «7», — ответил сержант. Стрелок выругался. «Они далеко?» — спросил он у Ларла. «Спрашивайте лейтенанта, это он их как-то обнаружил», — ответил ему Киллиан. И оба солдата подозрительно посмотрели на меня. Я вновь использовал магическое зрение и посмотрел в сторону, где я впервые заметил летающих наездников. «Хмм, странно», — подумал я, так как мне показалось, что они не особо далеко продвинулись с прошлого раза. Да и вообще, если они до этого летели строем, то сейчас разделились и кружились над определенной областью. Обо всем этом я поведал своим членам отряда. «Значит, ищут следы», — произнес Ларл и посмотрел на Кловиса. Стрелок все понял без слов. «Если выдвинусь прямо сейчас, то успею занять высоту и снять парочку чумных налетчиков», — произнес Дефаби. «Тогда они отвлекутся на меня, а наши успеют уйти». «Лейтенант», — Киллиан посмотрел на меня. «Точно, теперь же мне нужно было командовать. Как же это напрягает», — подумал я, и тяжело вздохнул. «Одному было гораздо проще». «Вместе пойдем», — ответил я сержантам. «Насколько эти чумные налетчики быстрые, обычных лошадей к вечеру точно нагонит», — немного подумав, ответил Кловис. «Ясно», — кивнул я. «Тогда идем занимать высоту вместе», — решил я. «В случае чего, сможем его прикрыть, плюс справиться с тремя сложнее, чем с одним, и вместе мы точно выиграем больше времени для наших», — добавил я, и никто из моих сослуживцев не стал со мной спорить. Причем непонятно, то ли из-за того, что мой план пришелся им по душе, то ли из-за того, что я был командиром, а обсуждать приказы вышестоящего командира они не привыкли. В любом случае, на хребет мертвеца мы начали взбираться вместе. Я попутно отслеживал чумных налетчиков и, судя по тому, что я видел, крылатые всадники действительно обследовали местности, один из них даже спустился на землю, в то время, как остальные продолжали кружить в небе. «А что они там ищут? Вы оставили какие-то следы в нескольких километрах отсюда?» — спросил я сержанта Ларла. «Можете указать точное направление, лейтенант?» — спросил меня Киллиан, и я, кивнув, указал точный ориентир. Мак усмехнулся. «Нашли мою обманку, значит», — произнес он. «Обманку?» — поинтересовался я. «Да, пока у меня было время, я оставил по пути нашего следования несколько форм иллирийских собак, так как знал, что за нами точно будет погоня. Плюсом ко всему, я оставил там небольшой подарок», — снова усмехнулся Киллиан. «И действительно, когда я использовал магический взор, то обнаружил небольшой источник магии, который лежал на земле. Скорее всего, именно там, где сержант оставил формы наших фрагов». «А что там?» — спросил я, видя, как один из всадников, спрыгнув невдалеке от подарка Ларла, медленно приближается к нему. «Взрыв кристаллу», — ответил мой собеседник. Сказав про кристаллу, Киллиан напомнил мне про мушкет. «Сержант, а у вас нет запасных кристаллов, которые бы подошли виверне?» — спросил я Стрелка. «Есть», — кивнул Дефаби. «Но вы уверены, что...» «Да, я меткий Стрелок», — ответил я, понимая, о чем хочет спросить меня Кловис. «Хорошо», — неуверенно ответил он и покосился на Ларла. «Вот», — он протянул мне две зачарованные стекляшки. Достав магический мушкет, я сразу же вставил кристаллу в специальное устройство, предназначенное для него, после чего ощутил, как оружие слегка завибрировало. «Видимо, все сделал правильно и виверно работает. Это хорошая новость». Еще одним хорошим событием стал взрыв, который прогремел спустя пару минут после того, как я зарядил оружие. «Сработало», — на лице Киллиана появилась довольная улыбка. И действительно, его простенькая отвлекающая приманка сработала. Вот только силы взрыв кристалла не хватило для того, чтобы убить наездника. Скорее всего, его спасло магическое обмундирование, защищавшее иллирийца не только от смертоносных ядовитых миазмов, которые, судя по словам моих сослуживцев, могли исторгать из пасти винолинги, но и от других магических повреждений, а возможно, еще и физических. «За теми деревьями была моя позиция», — тем временем, произнес Кловис, и, миновав несколько десятков метров и густые кустарники, мы вышли на небольшой участок горной местности, с которой открывался чудесный обзор. Причем не только на то, что было внизу, а именно, военный лагерь Иллирии, но и в небе. А там были чумные налетчики. Оба солдата выругались, когда увидели несколько темных точек в воздухе, которыми и были наездники на летающих магических монстрах. «Они что, мне не верили?» — подумал я, смотря на их удивленные физиономии. «Странно, я вроде не имел репутации лжеца в ночных хищниках. Хотя по их мнению я был зеленым салагой, и доверия к моей персоне было немного, что было немного странно, учитывая, что я не раз уже показал себя с лучшей стороны. К тому же Ларл доверял мнению майора, который не оставил бы меня здесь, если бы не мог на меня рассчитывать. Обо всем этом я думал, пока Кловис занимался своим оружием, для установки которого требовалась определенная подготовка. «Скольких вы сможете убить, сержант?» — «Прежде чем они будут здесь?» – спросил я Стрелка. «Максимум двоих», – ответил Дефаби. «После двух выстрелов молния сильно перегревается и ей необходимо остыть». «Хорошо», – задумчиво ответил я, после чего спросил, «какое оптимальное расстояние для выстрела из виверны?» «Километр, может, чуть больше», – немного подумав, – ответил Кловис. «Но без специальных магических предметов с такого расстояния попасть будет крайне сложно», – добавил он. «Понял, спасибо», – ответил я Стрелку, проигнорировав его слова насчет сложности попадания. «Уверен, с моими текущими навыками при сильном желании я бы мог даже нож-рыбку метнуть на такое расстояние и попал бы в цель». «Да, сделать это было бы сложно, но для Василиска нет ничего невозможного, даже если он в другом теле и в совершенно другом мире. А тем временем точки, коими винолинги являлись для моих сослуживцев, но никак не для меня, оживились и двинулись в нашу сторону». Кловис, заметив это, Ларл посмотрел на Стрелка. «Знаю», – нервно ответил тот, после чего лег на землю и замер. «Лучше ему сейчас не мешать», – тихо произнес Киллиан и увел меня в сторону. «Я правильно понимаю, что в первую очередь нужно убивать винолингов?» – спросил я. «По возможности, да», – кивнул мой собеседник. «Проблема в том, что у них очень прочная чешуя и уязвимых мест не так много», – добавил Киллиан. «Хотя Кловис, думаю, справится», – произнес сержант и посмотрел на лежащего на земле Стрелка.